Несколько минут спустя мне пришлось подойти к телефону. В трубке, сколько я не отвечал, слышалось только одно и то же непонятное слово. Во всяком случае, оно, несомненно, звучало как «Моу». Наконец я положил трубку и опять зашагал по комнате. Только слово «Моу» как-то странно беспокоило меня. «Моу». «Моу» по-английски значит «крот». Эта ассоциация не доставила мне никакого удовольствия. Через 2-3 секунды я превратил «Моу» в «Лямор». «Лямор» — французское слово «смерть» — сразу вселило в меня тревогу. Смерть гналась и за мной, как за мужем сестры. Но в самой своей тревоге я чувствовал что-то смешное и даже стал улыбаться. Это чувство смешного, откуда оно бралось, я сам не понимал. Я подошел к зеркалу, чего давно не делал, и посмотрел в упор на свое отражение. Оно, понятно, тоже улыбалось. Рассматривая свое отражение, я вспомнил о двойнике. Двойник, немецкий доппельгангер, к счастью, мне являлся. Но жена господина К., ныне американского киноактера, видела моего двойника в театре. Я помню, как я смутился, когда она сказала мне: «Последний раз вы мне даже не поклонились». Затем некий одноногий переводчик, теперь покойный, видел моего двойника в табачной лавке на Гинзе. Может быть, смерть придет к моему двойнику раньше, чем ко мне, если даже она уже стоит за мной. Я повернулся к зеркалу спиной и вернулся к столу. Трехугольное окно в стене из туфа выходило на высохший газон и пруд. Глядя в сад, я вспомнил о записных книжках и незаконченных пьесах, сгоревших в далеком сосновом лесу. Потом опять взялся за перо и начал новый рассказ. 29 марта 1927 года. Глава 5. Красный свет. Свет солнца стал меня мучить. В самом деле, я работал как крот даже днем при электрическом свете, опустив занавески на окнах. Я усердно писал рассказ, а устав от работы, раскрывал историю английской литературы Тена и просматривал биографии поэтов. Все они были несчастны. Даже гиганты Елисаветинского двора, даже выдающийся ученый Бен Джонсон дошел до такого нервного истощения, что видел, как на большом пальце его ноги начинается сражение римлян с карфагенинами. Я не мог удержаться от жестокого злорадства. Однажды вечером, когда дул сильный восточный ветер, для меня это хорошая примета, я вышел на улицу, решив навестить одного старика. Он служил посыльным в каком-то библейском обществе, и там, на чердаке, в одиночестве предавался молитвам и чтению. Мы беседовали под висевшим на стене распятием, грея руки над хибати. «Отчего моя мать сошла с ума? Отчего дела моего отца окончились крахом? И отчего я наказан?» Он, знавший все эти тайны, долго беседовал со мной с удивительно торжественной улыбкой на губах. Больше того, иногда он в кратких словах рисовал карикатуры на человеческую жизнь. Этого отшельника на чердаке я не мог не уважать. Но в разговоре с ним я открыл, что и им движет сила влечения. Дочь этого садовника и хорошенькая, и добрая, она всегда ко мне ласкова. Сколько ей лет? В этом году исполнилось 18. Может быть, он считал это отцовской любовью, но я не мог не заметить в его глазах выражение страсти. На желтоватой кожуре яблока, которым он меня угостил, обозначилась фигура единорога. Я не раз обнаруживал мифологических животных в рисунке разреза дерева или в трещинах на кофейной чашке. Единорог — это было чудище. Я вспомнил, как один враждебный мне критик назвал меня чудищем 910-х годов и почувствовал, что и этот чердак не является для меня островком безопасности. «Ну, как вы в последнее время?» «Все еще нервы не в порядке. Тут лекарства не помогут. Нет у вас охоты стать верующим?» «Если б я мог». «Ничего трудного нет. если только поверить в Бога, поверить в Сына Божьего Христа, поверить в чудеса, сотворенные Христом. В дьявола